Премия. От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь не близкий, шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка. Он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и почти лежа на сиденье спрашивает: «Далеко?» «Далеко», — машет рукой Сашка. «Залезай, до Пушкинской могу довести». И когда Сашка садится, объясняет: «Мне там разворачиваться в обратную сторону». Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов. Ночь. «Провожал?» — спрашивает водитель. Человек не молодой, похоже, приветливый. «Провожал. Поцеловать-то позволила?» «Позволил», — улыбается Сашка. «Дело хорошее», — признает водитель. «Ну а так, еще чего-нибудь перепало?» «Да нет, вроде бы. Совсем ничего. Ну, хоть по мелочи, приобнять там и всякое такое». «Ну, по мелочи перепало. Чуть-чуть». «Уже неплохо», — оценивает водитель и вздыхает. На Пушкинской они расстаются. Но Сашка недолго бредет пешком. Его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос. «Ты ходил встречать Гагарина?» — спрашивает водитель. «Ходил», — отвечает Сашка. «Здорово было, здорово», — соглашается Сашка. Доезжают до Белорусского. Дальше по шпалам в сторону Беговой. Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая». Сашка вспоминает, что голоден, и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал 2 бокала шампанского, 2 мороженых и 2 кофе. На все, как предполагалось, ушло 3 рубля, а 4-й, резервный, остался. Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси, а теперь далеко ушел, не возвращаться же. В столовой почти никого нет, лишь у окна сидят 2 в форме железнодорожников, старый и молодой. Сашка подходит к кассе, протягивает монету. «Чего-нибудь». Ему дают тарелку пельменей, компот и 40 копеек сдачи. «Первого пока нет. Щи кончились, борщ еще не сварился. Если не хватит, подойдешь, я тебе на 40 копеек пельменей добавлю». Сашка ест и все пытается сообразить, хватит ему или не хватит. Но мысли разлетаются и никак не удается сосредоточиться. «Семенович», — обращается кассирша к старшему, — «гляди, как у парнишки глаза горят». «Молодой», — отвечает железнодорожник, — «вот и горят». «Помощник твой тоже молодой, они горят. Когда премию получаем, и у него горят. А у этого нет премии. Я разбираюсь. Ты со свидания, что ли?» — обращается она к Сашке. Сашка молча кивает и поднимается, боится, что сейчас начнут спрашивать про поцелуи и все прочее. «А это и есть самая лучшая премия», — смеется старший. «Тебе, парень, куда?» «На Хорошовку». «Может, добросить до Беговой?» Но отправление, — посмотрел на часы, — 30 минут. «Спасибо, я за это время дойду». На Хорошевском шоссе ни машин, ни пешеходов. Ночь. Пролетел с воем тяжелый панелевоз 1-го автокомбината, откуда-то издалека домой возвращается, и снова тишина. Сашка осторожненько отпирает дверь, бесшумно входит, и тут же у матери в комнате зажигается свет. Она не спит. И начинается. «Шляешься по ночам, наверное, выпил, еда в холодильнике». «Я премию получил», — говорит Сашка. «Какую еще премию? Где ты мог ее получить?» «У Сретенских ворот, мам, у Сретенских». Он падает на кровать и мгновенно засыпает крепким сном счастливого человека.